Глава третья. «Ты?» После небольшой паузы опомнился Костя и взглянул на девушку так, будто увидел впервые. «Так ты и есть та самая выскочка, прикарманившая половину дома, обчистив беззащитную старушку?» Василиса терпеливо вздохнула, чтобы успокоиться и не отвечать на незаслуженную грубость нахального внука хозяйки дома. Вместо этого она спокойно спросила. «А давно ли ты сам навещал свою любимую бабушку, если уж так сильно о ней беспокоился?» Вопрос от наглой самозванки и в самом деле поставил Костю на место, подавив в зародыше все его возмущенные обвинения, которые он собирался бросить ей в лицо. Если уж быть до конца откровенным, он не приезжал сюда много лет, позабыв обо всем, что его связывало с этим местом. Как он может называть себя единственным наследником после того, как вспомнил о своей родственнице только сейчас, во время дележа имущества? Его даже не было на ее похоронах. Тоже мне любящий внук называется. «Я не обязан перед тобой отчитываться. Ты мне никто!» Мрачно буркнул он, в глубине души понимая, что девчонка права. А он ведет себя как избалованный подросток, хотя уже давно вышел из этого возраста. «Как ни посмотри, а я была твоей бабушке ближе, чем ты в последние годы жизни», добавила девушка, отметив про себя хмурый вид собеседника, похоже, уже потерявшего настроение спорить с ней. Но Василиса заметила не только это. Она вдруг поняла, что Костя, оказывается, совсем не помнит ее. Девушка надеялась, что, увидевшись с ней, его сознание воскресит хотя бы какие-то воспоминания об их общем прошлом, но даже услышав имя, он не узнал ее. От этой мысли ей стало немного грустно. Но она и виду не подала. Ведь прошло уже 10 лет, и если уж он ни разу не поинтересовался, как поживает его родная бабушка, то о ней и говорить нечего. А ведь когда-то в детстве они были почти неразлучны. В те летние месяцы, когда родители мальчика привозили его в деревню на каникулы. Дом Василисы находился недалеко, поэтому детишки быстро сдружились. Вместе они лазали по деревьям, играли в догонялки и таскали малину из огорода соседа Кузьмы Макарыча. Бойкая девчонка, которую все звали Васькой, учила городского мальчишку Костю стрелять из рогатки и ловить ящерицы в местном лесу. Им было весело проводить время вдвоем, и когда приходилось расставаться, они обещали, что будут скучать друг по дружке. А потом наступали новые каникулы, и все начиналось сначала. Но так продолжалось ровно до того последнего лета, когда с Костей произошел несчастный случай, о котором Василиса с тех пор упорно старалась забыть. Однако сейчас, когда они встретились вновь, воспоминания нахлынули на девушку с прежней силой. В то лето ей исполнилось 16, и она с нетерпением ждала приезда друга детства в деревню на каникулы. Он писал, что уже закончил школу и поступил в университет, так как был старше своей подруги на 2 года, и она хотела его с этим поздравить. Встретившись, молодые люди решили прогуляться по лесу и поболтать наедине. Они шли по лесной тропинке под тенью густых зеленых крон деревьев. Светило яркое солнце, и летний зной, как обычно, был наполнен мошкарой и птичьими трелями. Василиса смущенно слушала рассказы Кости о Москве, его учебе, о том, что он скоро станет студентом, и у него начнется совсем другая жизнь. Девушка любовалась высоким симпатичным парнем с яркими голубыми глазами, неторопливо сопровождающим ее вдоль красивого лесного пейзажа, и почему-то не могла наглядеться. В тот день она чувствовала себя по-особенному. Хотя что могло поменяться в их отношениях? Ровным счетом ничего. Однако Василиса вдруг посмотрела на своего соучастника по детским играм как-то по-другому. Ей казалось, он изменился, повзрослел, и теперь рядом с ним девушке не хотелось бегать, сломя голову, играя в догонялки, ловить лягушек или стрелять по банкам из рогатки. Ей хотелось вот так, спокойно, прогуливаться по лесу вдали от деревенских соседей, где они могли побыть наедине. «А у тебя как дела?» – спросил Костя, наконец, переключив внимание с рассказов о себе на свою подругу. «У меня?» «Ну, я тоже школу закончу скоро», — спохватилась Василиса, подумав о том, что совсем замечталась и все прослушала. «Тебе еще 2 года учиться. Разве это скоро? Ты еще маленькая, а вот я уже студент, и у меня будет куча девчонок». Голубоглазый парень хвастливо вздернул нос, видимо, показывая свою значимость и намекая на будущую популярность, а может и просто желая подразнить свою подругу. «Смотри, как бы тебе с носом не остаться, если будешь его так задирать!» Весело рассмеялась Василиса и щелкнула парня по предмету обсуждения. Гуляя и смеясь, молодые люди набрели на небольшую поляну в глубине леса, в середине которой находился старый заросший травой каменный колодец, уже давно позабытый и высохший. «Ты просто ревнуешь!» – самодовольно заявил Костя, облокотившись о край древней кладки полуразвалившегося сооружения и хитро поглядывая на девчушку рядом с собой. Василиса смело взглянула ему в глаза и упрямо ответила. «Вот еще! Мне совсем не нравятся хвастливые мальчишки!» «Жаль! А вот мне нравятся упрямые девчонки!» Это последнее, что услышала девчушка перед тем, как лучший друг детства ее поцеловал. Все произошло столь внезапно, что она растерялась. Такое с ней случалось впервые, но именно в этот момент она вдруг поняла, что всю дорогу только об этом и мечтала. Ее дружеские чувства за время их общения переросли в нечто большее, и ей отчаянно хотелось, чтобы Костя обратил на нее внимание. Возможно, поэтому сегодня все утро она волновалась перед встречей с ним и не могла решить, какое из платьев надеть, словно собиралась на настоящее свидание. Когда Костя отпустил Василису, то от наплыва эмоций у нее закружилась голова, а сердечко так и норовило выпрыгнуть из груди, громко стуча и заглушая все лесные звуки. Она приподняла дрожащие ресницы и робко посмотрела на своего кавалера, смущаясь и краснея. «Ну вот, я и доказал, что нравлюсь тебе, упрямиться!» Рассмеялся Костя и в ответ также щелкнул ее по носу. «Что?» Очнулась от сладких иллюзий девушка. «И даже больше. Мне кажется, ты влюблена в меня по уши», — гордо заявил, не особенно заботясь о том, что своими словами полностью разрушил все волшебство момента. «То есть ты просто хотел проучить меня?» — разочарованно переспросила девушка. «Конечно», — подмигнул ей самоуверенный ухажер, видимо, считая все произошедшее забавной шуткой. Обида и гнев внезапно овладели Василисой, и она выкрикнула со слезами на глазах: «Дурак!» И, попытавшись вырваться из его объятий, силой оттолкнула от себя. Этот самый момент ей врезался в память на долгие годы, потому что дальше случилось то, о чем она жалела всю оставшуюся жизнь. Костя не удержался и, перегнувшись спиной через старую каменную кладку, начал падать в черную дыру большого старого колодца. Сердце Василисы болезненно сжалось, когда она вспомнила его изумленные глаза перед падением и свои испуганные крики. В последней попытке исправить ситуацию девушка постаралась ухватить его за одежду, но так и не смогла удержать. Все произошло слишком быстро. Парня вмиг поглотила тьма, казавшаяся ей тогда бездонной, а саму виновницу захлестнули ужас и паника. После того, как девушка сбегала за помощью, парня в бессознательном состоянии достали из колодца, а врачи отвезли в больницу. Василиса никому не рассказала о своей причастности к несчастному случаю. Все решили, что молодые люди просто гуляли по лесу, а увидев колодец, Костя неудачно устроился на его краю, который осыпался от старости, увлекая парня за собой. Это был последний день, когда девушка видела своего друга детства и общалась с ним. Позже она узнала, что его сразу же переправили в Москву, а после того, как он пришел в себя, там, в больнице, Костя ее больше не вспомнил. Об этом ей рассказала его бабушка, к которой Василиса приходила почти каждый день узнавать новости о здоровье ее внука. Врачи сказали, что, видимо, от полученной травмы, когда он сильно ударился головой при падении, случилось сотрясение мозга, вследствие чего молодой человек частично потерял память. Он не мог вспомнить, что с ним произошло и кто был рядом, будто этот день вообще стерся из его головы. Другими словами, он полностью забыл о ней и обо всем, что было с ней связано. Девушка смирилась с этой потерей, решив, что лучше он совсем позабудет об их давнишней дружбе, чем возненавидит за ее поступок, потому что она себя простить так и не смогла. Печально вздохнув, Василиса решила отложить сбор урожая и прошла в дом. «Я живу недалеко и последний год ухаживала за Антониной Ивановной, потому что здоровье ее стало подводить. Но она по-прежнему оставалась в здравом уме и светлой памяти. Не спрашивай, я не знаю, почему она решила указать в завещании и меня. Наверное, в благодарность, хотя я у нее никогда ничего не просила. Но это была ее последняя воля, так что не оскорбляй меня своими подозрениями», произнесла девушка твердым тоном, открыто глядя в лицо вернувшемуся блудному внуку. Костя виновато опустил глаза. «Мне жаль, что меня не было рядом. На самом деле я помню, что любил приезжать сюда в детстве, а потом почему-то перестал. Мне нравилось слушать по вечерам ее сказки про колдунов и лесных духов, когда она сидела в том кресле-качалке и вязала мне очередную пару носков». Заметив его смущение, девушка решила поддержать молодого человека и добавила: «Да, я тоже постоянно слушала ее истории. Она так много знала всего о разных травах и амулетах. А кстати, почему ты не носишь свой?» Неожиданный вопрос застал Костю врасплох. Он проследил за ее пристальным взглядом, устремленным на вырез его рубашки, и даже ощупал шею. «Мой? Да, тот, который дала тебе бабушка». «А ведь точно! Теперь молодой человек вспомнил, что все детство не расставался с амулетом в виде небольшого камушка с отверстием внутри. Вот только не от бабушки он его получил. Костя нашел его сам, случайно гуляя как-то в лесу, и принес домой в своих ладошках, предварительно отмыв от грязи, настолько этот удивительный природный кусочек камня показался ему необычным». Тогда она посмотрела на его находку и сказала, что такие особенные камушки зовутся «Куриный бог». Своим владельцам они приносят здоровье и защиту от злых духов. Бабушка продела в отверстие обыкновенную холщовую веревочку и повесила кости на шею в виде амулета. Она похвалила мальчика за такую редкую находку и велела никогда не снимать, обещая, что камень еще сослужит свою службу. Но сейчас, когда Костя вспомнил о нем, копаясь в своей памяти, все равно не мог с точностью сказать, в какой именно момент снял его или, быть может, вовсе потерял. В любом случае, на его шее амулета больше не было. Он бесследно исчез. «Постой, а ты откуда знаешь об этом?» — вдруг спросил Костя, заинтересовавшись такими познаниями соседки. Василиса поняла, что чуть не проболталась о том, что была знакома с ним раньше. Ей совсем не хотелось лезть к нему со своими сантиментами, тем более если он пробудет здесь всего пару дней и уедет обратно в большой мегаполис, снова забыв о ней. «Твоя бабушка рассказывала», — соврала она и, увидев по его лицу, что ответ его удовлетворил, и сама успокоилась. «Ладно, уже вечереет. Мне пора домой. А яблоками я завтра займусь. Ты располагайся в доме, чистое белье в шкафу». «Хорошо», — согласился молодой человек, осматривая кухню. «А кстати, тут есть что-нибудь перекусить?» «Вообще-то нет. После поминок свежие продукты никто не покупал, потому что здесь никто не живет. Но ты можешь поужинать яблоками, их полно в саду». Василиса кивнула в сторону окна, где на ветвях висели спелые красные плоды. Но отчего-то фруктовый ужин Костю не слишком устроил. И он возразил: «Нет, я лучше закажу доставку». «А, ну тогда, конечно, попробуй», — подозрительно весело ответила девушка. Молодой человек, не теряя времени, решил прямо сейчас продемонстрировать свои возможности и утереть нос этой задаваке. Он покажет ей, что в состоянии сам добыть себе пропитание с помощью собственного яблока. Попытавшись выйти в интернет с целью поискать ближайшее бистро или что-нибудь в этом роде, Костя потерпел полное фиаско. Его новенький смартфон упорно отказывался выходить в сеть, и после нескольких тщетных попыток он в итоге сдался, понимая причину веселости этой девицы. Тяжело вздохнув, он спросил: «Здесь еще и связи нет?» «Угадал». «Могла бы и сразу сказать», — проворчал он. «Зачем? «Ты был так уверен в своей непобедимости, что я не посмела тебя расстроить», — усмехнулась коварная девчонка, не прекращая над ним издеваться. «Ну ладно», — приободрился молодой человек, потому что в голову ему пришла другая не менее блестящая идея. «Тогда у меня есть к тебе деловое предложение. Может, приготовишь мне ужин сама? А я неплохо заплачу за эту услугу. Ты же ухаживала за старушкой и знаешь, где в это время можно достать продукты. Наверняка и готовила ей, так что тебе не привыкать. Что скажешь?» – спросил Костя с видом хозяина жизни, самодовольно сложив руки на груди. Но его щедрое предложение девушка почему-то не оценила по достоинству, а только внезапно рассердилась. «Ну, знаешь, я тебе не прислуга». Василиса, гордо вскинув голову, развернулась и покинула дом, громко хлопнув дверью. Костя остался один, недоумевая, на что могла обидеться сиделка его бабушки. Наоборот, девчонка должна была бы обрадоваться возможности подзаработать. Судя по ее изношенной одежде, живет она небогато. «Ничего, найду что-нибудь сам». Пробубнил он себе под нос и направился в сторону погреба дома, в котором его предусмотрительная родственница обычно хранила припасы на зиму.